Глава 47. Кристиан. Генеральный директор и главный киберразработчик Сентинеля заполнил экран моего компьютера. Курт скопировал эту роль у меня, у кого же еще, поскольку большинство охранных компаний не занимались разработкой программного или технического обеспечения, но проблема заключалась не в этом. Проблема заключалась в электронном письме. Как и ожидалось, предатель понес скормленную ему на турнире по покеру информацию прямо Сентинелю. Даже быстрее, чем я думал, прошло всего 2 дня. Я читал и перечитывал последнюю строку письма. Там содержались детали, которые я изменил для каждого подозреваемого, чтобы понять, кто предатель. Теперь я знал. По венам струился лед, когда я выходил из почтового приложения и извлекал записи с камер видеонаблюдения у входа в его дом. Я дождался, пока он сядет в машину, а потом встал, надел куртку и спокойно отправился в гараж «Миража». Вместо «Макларена» я выбрал серый седан, который использовал, когда за кем-то следил. Он был абсолютно непримечательным и сливался с любым другим транспортом на дороге. Еще несколько недель назад я поставил трекеры на все машины подозреваемых, так что не потребовалось много времени, чтобы отследить предателя до заброшенной свалки на окраине города. Курц уже ждал там с ехидной улыбкой. Я хотел выбить ему все зубы и засунуть в гребаную глотку, но заставил себя дышать. Терпение. Я разберусь с ним позже. Я припарковался вместе вне их поля зрения, но с косвенным обзором через одно из зеркал заднего вида. Именно через него я увидел, как Кейдж выходит из машины и приветствует Курца. Мои руки сжали руль. Из 4 подозреваемых Кейдж был наиболее и наименее вероятным. Наиболее потому, что именно у него был наилучший доступ к информации высокого уровня, наименее потому, что с уходом Риса он стал для меня самым близким человеком в Harper Security. В крови забурлила неумолимая ледяная ярость. Она умоляла освободить ее, уничтожить не только людей на свалке, но и все, что им дорого. Компанию Курца, репутацию Кейджа, их деньги, семьи. Я заставил себя подавить желание. Потом. «У тебя есть схема?» — спросил Курц. «Пока нет, это совершенно новое устройство». Кейдж провел рукой по коротким волосам. «Подробностей пока нет, и я не могу слить их слишком рано, иначе у него возникнут подозрения. Он уже начеку из-за Сциллы». «Какого хрена ты рассказал ему про дубликат?» Улыбка Курца сменилась хмурым взглядом. «Теперь он знает, что у него проблема». «Нужно было оторвать его от моей задницы», — прорычал Кейдж. «Сохранить доверие. Он начал подозревать, почему я так долго разбираюсь со случившимся. Это все его проклятая женщина!» Еще мрачнее добавил он. «Я не рассказывал о разрыве со Стеллой никому, кроме Брокка. Не их чертово дело. Не беспокойся, он тебя не поймает. Он настолько увлечен ее вагиной, что ему крупно повезло, если компания еще работает нормально. Он взял отпуск на месяц, чтобы исполнить для нее роль гида по Италии, черт подери. О, да, Стелла, я ее видел. По крайней мере, достойная давалка». Курц рассмеялся, и моя ярость превратилась в багровое облако. «Ты знаешь Харпера. Он настолько ослеплен высокомерием, что думает, будто способен справиться с чем угодно, и никто не посмеет его предать. Хотел бы я увидеть его лицо, когда он узнал об Акселе». Кейдж фыркнул. «Ублюдок действовал мне на нервы. Постоянно пытался целовать задницы и меня обойти. Слава богу, мы сделали его козлом отпущения, и Харпер купился. Одной проблемой меньше». Я заподозрил, что Аксель не виноват в похищении Магды, когда обнаружил еще одну утечку несколько месяцев назад. Подтверждение вызвало редкий укол сожаления, но я не мог изменить прошлого, значит, мучиться смысла не было. Лучшее, что я мог сделать, — воздать по заслугам настоящему предателю. Да, удачно получилось. Жаль, мы так и не поняли, что такого особенного в той отвратительной картине. Мы заполучили ее с таким трудом, и тут же пришлось ее продать, пока нас не выследил Харпер, — проворчал Курц. «Этого он никогда никому не рассказывал, даже мне», — Китч пожал плечами. «Если узнаю, дам знать». «Отлично». Улыбка Курца мало отличалась от ухмылки акулы, глядящей на добычу. «А пока...» — он достал из багажника портфель. «Вторая половина оплаты за информацию о Сцилле. Только наличные, как ты и просил». «Портфель? Серьезно?» Я не мог решить, что разозлило меня сильнее — лицо Курца, предательство Кейджа или то, что они вели себя как злодеи из дрянного криминального сериала. «Похоже, ты действительно его ненавидишь, раз так поступаешь», — сказал Курц, пока Кейдж пересчитывал деньги. «Я думал, вы с Харпером братья по оружию, пока ты со мной не связался». «Были», — холодно сказал Кейдж и захлопнул портфель. «Все меняется. Никто не хочет вечно жить в чужой тени». «Амбиции. Приятно видеть». Курц похлопал его по плечу. Кейдж поморщился, но генеральный директор Сентинеля, похоже, этого не заметил. «Знаешь, когда ты впервые вышел на связь, я подумал, ты меня подставишь, а ты оказался полезным союзником. Я умирал от желания сбить с Харпера спесь уже много лет». Он сел в машину и подмигнул ему. «Приятно иметь с тобой дело, как и всегда». Курц уехал. «Я разберусь с ним позже». Теперь, когда я убедился, что Сентинель стоит за подделкой Сциллы, я знал, именно они обеспечили устройством преследователя Стеллы. Один этот факт сулил им гораздо больше, чем небольшой системный сбой. Кейдж бросил портфель в багажник и подошел к водительскому сиденью, когда я вылез из машины и тихо подошел к нему сзади. «Сколько бы он тебе ни заплатил, этого мало». Мое замечание отразилось от окружавших нас искореженных груд металла. Я остановился в нескольких метрах от его машины. К чести Кейджа, он замер всего на 2 секунды, а потом пришел в себя. Выпрямился и повернулся, расслабив губы в легкой улыбке. «Кристиан, что ты здесь делаешь?» Несмотря на непринужденный тон, я видел в его глазах эмоции. Удивление, паника, страх. «Появилось немного свободного времени. Решил узнать, как там мой лучший подчиненный». Я улыбнулся в ответ. При слове «подчиненный» у него дернулся глаз. Мы смотрели друг на друга, и воздух напитался запахами ржавого железа и назревающего насилия. Теперь, когда мы оказались лицом к лицу, я, наконец, мог дать волю эмоциям. Кейдж был моим лучшим сотрудником, моей правой рукой. Когда-то он спас мне жизнь и был одним из немногих людей, кому я доверял. Его предательство скрутило меня изнутри, как колючая проволока, и выдавило кровь. По капле за каждый совместный обед, за каждый разговор, за каждую решенную сообща проблему и за каждую передрягу, из которой мы выбрались вместе. Багровая лужа наполнила желудок кислотой и разъедала броню, пока я не почувствовал горе и очередной укол сожаления о том, что предстояло сделать. Я облегченно вздохнул. Броня восстановилась и заперла противоречивые эмоции обратно в клетку. 5 секунд — самый долгий срок, на который я позволял себе сентиментальность. «Зачем?» — я нарушил молчание. «Ты захотел зарплату повыше? Больше признания? Грёбаного адреналина, потому что чертовски заскучал?» Кейдж отказался от глупой игры. «Дело не в деньгах. Дело в тебе». В его словах прозвучала обида. Если бы не я, где была бы сегодня компания? Это я управляю повседневными делами, пока ты летаешь по миру на своем чертовом частном самолете и живешь в шикарных отелях. Твое имя на двери. Ты тот, перед кем все лебезят. Ты генеральный директор. А я чертов сотрудник. Я не твой партнер. Я всего лишь солдат, твой подчиненный. Каждый раз, когда я куда-то иду, меня спрашивают только о тебе. Надоело. Да ладно. Меня почти разочаровала столь банальная причина предательства. Зависть и возмущение. Столь же приземленные эмоции, какой я привык считать любовь. Но такова природа людей. Их самые основные эмоции — самые опасные. «Значит, больше признания», — мягко сказал я. «И ради этого ты бежал к нашему крупнейшему конкуренту, предал друга и то, что ты якобы помог построить. Ты мог поговорить со мной, но ты, твою мать, этого не сделал. Ты не герой, Кейдж. Ты чертов трус». Кейдж помогал мне в становлении компании и играл неотъемлемую роль в ее деятельности. Я прекрасно компенсировал ему и то, и другое на протяжении многих лет. Но Harper Security добилась успеха не благодаря деятельности, а благодаря моим знакомствам и созданному мной киберподразделению. Кейдж мало интересовался знакомствами и еще меньше разбирался в киберразработке. Его рассуждения ошибочны. Единственное, в чем он прав, я отвлекся. Я бы поймал его раньше, если бы не Стелла. У меня возникли небольшие подозрения после сделанных им отчетов по Дикону и Беатрикс. Я плюнул на это и занялся вопросами поважнее. По крайней мере, Сентинель меня ценит. А ты, как я видел, снизил планку. Было весело играть в шпиона. Я разваливал компанию изнутри, а ты даже не замечал, потому что слишком увлекся своей чертовой подружкой, пока я занимался делами. Улыбка Кейджа застыла. «Ты давно не общаешься со мной, как с другом, Кристиан. Командуешь мной, как тупым лакеем. А ведь ты бы сейчас лежал мертвый с пулей в башке, если бы я не спас твою задницу». Воспоминание промелькнуло перед глазами. Колумбия, 10 лет назад. Возник конфликт с торговцем оружием, и я оказался в центре перестрелки. Я отчетливо помнил изнуряющую жару, беспорядочные выстрелы и крики, и рывок Кейджа, оттолкнувшего меня за миллисекунду до того, как пуля пронзила мой затылок. Он охранял местного коррумпированного бизнесмена, и нам пришлось с боем выкручиваться из безвыходной ситуации. И вот, 10 лет спустя, мы снова оказались на грани перестрелки. Мой взгляд был устремлен на Кейджа, но внимание приковано к выпуклости на его поясе и тяжести собственного пистолета между бедром и поясницей. «Есть личное, а есть бизнес», — холодно сказал я. «Когда мы работаем, ты мой подчиненный». У Кейджа снова дернулся глаз. «Я так понимаю, история с Диконом и Беатрикс тоже твоих рук дело?» «Да, пришлось». Сентинель занервничал, когда Магда оказалась пустышкой. Он поднял бровь. «Может, все-таки скажешь, что особенного в этой картине?» «Пусть останется тайной. Так интереснее жить». «И теперь, конечно, возникает вопрос». Мой голос смягчился. «Что с тобой делать?» Я не терпел предателей. Плевать, друзья ли это, семья или тот, кто спас мне жизнь. Как только черта пройдена, с ними нужно разделаться. Молчание продлилось еще несколько секунд, а потом мы с Кейджем одновременно вытащили оружие и выстрелили. Послышался лязг металла о металл. Я нырнул за ржавый корпус автомобиля, сердце колотилось, кровь наполнялась адреналином. Я легко мог прикончить его одним выстрелом. Он стрелял хорошо, я лучше. Но один выстрел — слишком мало для столь огромного предательства. Я хотел причинить боль. «Ты не собираешься меня убивать!» — крикнул Кейдж. Я увидел его отражение в окнах машины напротив. Он укрылся за грузовиком, но пистолет и обрывок джинсов выглядывали из-за старой металлической рамы. «Не здесь! Я тебя знаю! Ты, наверное, раздумываешь, как бы меня помучить!» Я не попался на удочку. Я не собирался перекрикиваться на свалке, словно персонаж второсортного боевика. Телефон загудел от нового сообщения. Я бы проигнорировал его, учитывая нынешние обстоятельства, но инстинкт подсказал иначе. Что-то не так. Я мельком глянул на экран. Брок, 23, кафе «Дистрикт». Мозг автоматически преобразовал код в полное сообщение, учитывая контекст. «Выведен из строя, нужно срочно проследить за Стеллой. Мы в кафе «Дистрикт». Неведомая мне прежде паника скрутила позвоночник и забурлила в крови. Со Стеллой что-то случилось. Он этого не сказал, но я почувствовал. Тот самый инстинкт, что заставил меня проверять сообщение посреди проклятой перестрелки, сработал так громко, что почти заглушил голос Кейджа. «Этого не случится!» — продолжил он, его голос охрип от волнения и сожаления. «Только один из нас выберется отсюда живым, и это будешь не ты!» Я принял решение мгновенно. «Тут ты ошибаешься!» Я вышел из-за корпуса автомобиля. Кейдж вышел из укрытия и нацелил на меня пистолет, но я нажал на курок, прежде чем он успел выстрелить. Выстрел эхом разнесся по пустой свалке, за ним последовали еще три. В грудь, в голову и в каждую коленную чашечку, на случай, если он выживет, и ему хватит глупости продолжить бой. Он пошатнулся и рухнул на землю. Держа пистолет наготове, я двинулся к нему. Мягкий шелест травы сменился хрустом гравия, и я встал над ним. Пустые, широко открытые глаза, приоткрытый рот. Кровь стекалась под ним в лужу, окрашивая землю в темно-красный цвет. Мне не требовалось проверять его пульс, чтобы убедиться. Он мертв. 10 лет вместе обесценились за считанные минуты. И все потому, что он обиделся на меня за собственный выбор. Я переступил через тело Кейджа и вернулся к машине. У меня не было ни времени, ни возможностей для сентиментальности. Любой, кто меня предал, мертв для меня в прямом и переносном смысле. Когда кто-нибудь найдет Кейджа, если его вообще найдут, его тело уже растерзают дикие звери. Курц — единственный, кто может стать проблемой, но он ничего не скажет. Мертвый Кейдж для него бесполезен, и он не станет рисковать собственной шеей, сотрудничая с полицией. Поскольку я работодатель Кейджа, нужно придумать хорошую историю для властей остальной компании, но это не займет много времени. Подробностями я займусь позже. Сообщение Брока прокручивалось в голове, пока я выбирался со свалки. Внутри снова вспыхнула паника, смешанная со здоровой дозой страха. Когда я выехал на шоссе, я моментально забыл о Кейдже. Единственное, что имело значение — Стелла.